Брат подруги. Вера переступила порог Юриного кабинета и тут же смутилась своего короткого, чересчур вызывающего платья с белыми кружевами. Брат Кати, Вериной подруги, руководитель компании, одетый в дорогой костюм, сидел в кожаном кресле и смотрел с усмешкой. Свой телефон он дал Вере 2 недели назад на свадьбе сестры и сказал, что можно обращаться к нему по любому вопросу. Все это время Вера придумывала вопрос, с которым могла бы обратиться к молодому человеку, который 6 лет не замечал ее. Сейчас она стояла в его кабинете с огромными панорамными окнами и дорогой мебелью и не могла выдавить из себя ни слова. Молчание затягивалось. Юра рассматривал ее как статую в летнем саду и вертел в длинных пальцах серебристую ручку. «Что-то случилось, Вера? Ты сказала, у тебя важное дело». «Мне нужна работа. Я хочу работать у тебя, у вас». Юра приподнял брови. «Но ты же вместе с Катей закончила факультет дизайна. К моему бизнесу это не имеет никакого отношения». «Может, вам нужна помощница?» Юра улыбнулся. «Смотря что ты имеешь в виду. Секретарь у меня есть, как ты, наверное, заметила». Он встал из-за стола и вплотную подошел к Вере. У нее закружилась голова, как всякий раз, когда она встречала Юру, приходя к Кате в гости. С подругой они не виделись уже год. Вера уезжала работать за границу, вернулась аккурат к свадьбе Кати. Вере хотелось выбросить Юру из головы. Но стоило увидеть его, чувства вспыхнули с новой силой. Ей показалось, что и он, увидев ее, обрадовался. Сейчас от его близости и аромата знакомого парфюма у нее подкосились ноги. «Простите, я тогда пойду». Вера не знала, куда спрятать взгляд. «Может, тебе нужны деньги?» «Мне нужен ты!» — хотелось крикнуть Вере. «Без денег, как угодно, лишь бы быть рядом с тобой». «Нет, деньги мне не нужны». Юра взял Веру за подбородок и заставил посмотреть на него. «Уверен, что работа в финансовой компании тебе тоже не нужна. Не курьером же ты хочешь устроиться?» «Нет». «Но я рад, что ты пришла, Вера». Юра провел тыльной стороной ладони по ее щеке. «Смелый поступок. И давай по-прежнему на «ты». По громкой связи прозвучал голос секретаря. «Юрий Николаевич, ваш отец приехал». Вера испуганно вздрогнула. Она боялась Катиного отца. Он всегда смотрел на Веру жестко и высокомерно, а на свадьбе дочери все время возникал рядом, стоило Юре заговорить с Верой. «Подожди немного в соседнем кабинете». Юра схватил Веру за плечи и подвел к двери справа от рабочего стола. Только успел ее закрыть, как Вера услышала знакомый хриплый голос. «Я не понял, в чем дело?» «Здорово, отец». «Здоровее, видали. Почему ты тянешь с подписанием брачного контракта?» «Да не хочу я жениться. Ты дал согласие месяц назад. Ты напирал, я дал слабину». «Конечно, напирал. От отца этой курицы зависит будущее нашей компании. У нас сейчас очень шаткое положение. Так женись сам на курице. Ты так же свободен, как и я. Но хочет она тебя, а мы под пятой у ее отца. Сегодня пятница, в понедельник ты должен подписать контракт. Ты мне угрожаешь?» «Предупреждаю. Жить будешь весело, но бедно. Дай мне срок до понедельника. Слушай меня, Юра. Раньше ты советовал жить своим умом. Я все сказал». Вера услышала удаляющиеся шаги. Она так и простояла весь разговор, не шевельнувшись. Юра распахнул дверь и снова замер в опасной близости от Веры. «Ты женишься?» Подняла она на него глаза, полные слез. «Да, но...» «Прости, я глупо поступила». Вера бросилась прочь из кабинета. Весь день она кружила по городу. Заходила в небольшие кафе, гуляла по парку. Вера боялась остаться наедине со своим горем. Пока она не знала, что Юра женится, в ее сердце оставалась надежда. Яркими огоньками она заискрилась на Катиной свадьбе. И вот на тебе. Поздним вечером Вера подошла к дому и заметила знакомую фигуру. «Юра? Привет, Вера». Юра так и не переоделся после работы и сейчас выглядел нелепо во дворе Вериной многоэтажки. «Нам надо поговорить». «О чем, Юра? Ты женишься?» Вера, чтобы как-то перебить вновь окутавший ее аромат Юриного парфюма, сорвала соцветие сирени и понюхала его. «Я хочу быть с тобой. Ты никогда не замечал меня. Я приходила в ваш дом, помогала Кате делать дизайн вашего офиса. Я ждал, пока ты вырастешь», — улыбнулся Юра. «Твой отъезд стал для меня неожиданностью. Для меня самой он стал неожиданностью. Отец организовал». «Отец у тебя, конечно, да. Такое ощущение, что только нас и проверяет. Письма так и летят от налоговой». «Он просто очень принципиальный человек. Наверное, потому и выбился в начальники. «Поговорим о родителях? Лучше о нас и не на улице». «Откуда узнал, где снимаю? Вроде я Кате не говорила». «Проследил, когда ты уехала со свадьбы. Мало ли что». «А вызваться проводить? Нет? Вроде я выросла уже». «Выросла». Юра окинул Веру взглядом. «Девочка, обалдеть. Ты сегодня в офис вошла, я дар речи потерял. Так пригласишь на чашку чая?» Кровь прилила к Вериным щекам, пальцы сжались в кулаки. «Нет. Ты скоро женишься, а на роль любовницы я не соглашусь. Поберегу себя для мужа, если ты об этом хотел поговорить». «Не об этом. Хоть ты и заявилась ко мне сегодня в мало что прикрывающем платье устраиваться неизвестно кем». «Это была моя ошибка. Я так не считаю». «Вера, мы взрослые люди. Этот разговор на улице противоестественен». «Ну, раз взрослые, пошли», — решилась Вера и достала ключи. Маленький пластмассовый медвежонок выпал из ее сумочки. Юра поднял его и, рассмотрев, протянул хозяйке. «Какой милый! Твой тёзка!» — пробурчала Вера и кинула медвежонка обратно в сумку. «Идем, пока я смелая». Юра вошел следом за ней в подъезд. «Ты реально до сих пор, себя для мужа бережешь? Смешно, да?» «Нет, скорее неожиданно». Они поднялись на второй этаж, и Вера, затаив дыхание, открыла дверь. Сколько раз она мечтала, чтобы Юра хотя бы ей позвонил. Вера прошла на кухню, включила чайник и вздрогнула, когда Юра сзади обнял ее. Вера вцепилась в столешницу. «Пожалуйста, не надо!» Юра поставил перед ней на стол бордовую шкатулку. Вера взяла ее, открыла и озадаченно уставилась на кольцо. «Выходи за меня», — прошептал Юра, и его дыхание обожгло ей ухо. «А как же...» «Никак. Да или нет?» Вера надела кольцо и повернулась к Юре. Он прильнул поцелуем к ее губам. Пролетела ночь. Вера, стесняясь при свете дня своей наготы, закрывалась от Юры. Но он раз за разом вел возлюбленную к вершинам наслаждения, открывая все новые его грани. 2 дня и 3 ночи пролетели в любви и ласке. Утро понедельника выдалось дождливым. «Значит, договорились. Приезжаешь сегодня к обеду ко мне в офис и едем подавать заявление». На пороге квартиры Юра поцеловал закутанную в полотенце Веру. «Не забудь паспорт». Сев в машину, он заглянул в телефон. Отец названивал все выходные. Юра вздохнул и, подключив гарнитуру, набрал родителя. «Почему ты не брал трубку?» — спросил тот, пыхтя от гнева. «Я был с любимой женщиной». «Замечательно. Может, со мной что-то случилось?» «Тогда бы мне позвонила Катя», — усмехнулся Юра. «Через сколько ты будешь в офисе?» «Как обычно, в 9. В 10 у меня планерка. В 12 мы с Кириллычем и твоей будущей женой подъедем к тебе. Подпишем контракт». «Не подпишем. Я женюсь на другой». «Что ты говоришь? Уж не на Вере ли? Разведка у тебя хорошо работает». «Юра, не дури. Развлекся, молодец. Женишься. Можешь продолжить дальше разводить свои лемуры. Только аккуратно». «Нет, отец. Выкручивайся как хочешь, но мы с Верой сегодня подаем заявление». «То есть ты решил порушить бизнес ради сиюминутного увлечения? Ты же знаешь, что я давно люблю Веру. Если бы не твои угрозы...» «Тихо, тихо, я ей не угрожал. Шантажировал меня ее безопасностью. Давай так это назовем. Но она создана для меня». «Что ж, делай, как знаешь». Неожиданно легко согласился отец. «Только не труби о своих намерениях на всю Ивановскую. Дай мне время все уладить. Не вопрос». Юра сбросил звонок и набрал Веру по видеосвязи. «Только уехал, а уже соскучился по тебе», — улыбнулся Юра невесте. Ее скулы заострились от 2-дневного любовного марафона, а припухлые губы снова просили поцелуев. «Люблю тебя». «И я тебя». Юра приехал на работу и погрузился в привычный круговорот дел. Отец, к счастью, больше не звонил. Вера в обед не приехала. Юра звонил ей, но она не отвечала. Он сорвался с работы и помчался к ней. Никто не открыл. Озадаченный исчезновением невесты, Юра поехал к дому ее родителей. На телефон пришло уведомление, и Юра не поверил своим глазам, прочитав: «Юра, пожалуйста, не ищи меня. Наше решение было слишком поспешным». Он вернулся к Вериному дому, звонил, барабанил кулаками в дверь. Тишина. Юра позвонил сестре и все ей рассказал. Катя удивилась. «Странно. Вера такая счастливая, мне позвонила утром. Я тебе не стала перезванивать, отвлекать. Понедельник у тебя всегда сумасшедший на работе». «Катя, это все очень странно». «Более чем. А отец в курсе твоего решения?» «Да, я сказал ему». «Ты не думаешь, что это его рук дело?» «В смысле?» «В смысле, что он мог отговорить Веру». «Как отговорить?» «О, нет. Я как-то даже не подумал об этом. Давай, пока». Юра, зная криминальное прошлое отца, похолодел. Позвонил отцу. «Одумался?» — без предисловий спросил тот. «Твоих рук дело?» Юра неотрывно смотрел на Верины окна в надежде, что она промелькнет там. «Ты о чем? Вера пропала». «Что за предъява?» — перешел на жаргон отец. «Думай, что говоришь. Давай встретимся». «Давай. Раз твоя Вера тебя кинула, поговорим о твоем с Мирославой браке. Я, к счастью, пока ничего не сказал ее отцу». «Где ты?» «Подъезжай на центральную площадь. Буду ждать тебя в машине». Юра, полный наихудших подозрений, выехал из Вериного двора. Добравшись до площади, подошел к джипу отца. Его водитель открыл перед Юрой заднюю дверь. Отец сидел спереди, просматривая документы. «Что скажешь, сын?» Юра уставился на маленького пластмассового медвежонка, лежащего на полу. В то, что Вера его бросила, он не верил. Поднял игрушку и сжал ее в кулаке. «Что ты сделал с Верой?» «В глаза ее не видел. Поехали, я с Кириллычем и Мирославой договорился. Они обедают неподалеку. Пока мы не решим вопрос с Кириллычем, я ничего тебе больше не скажу. Едем, но имей в виду, свадьбы не будет». Отец окликнул водителя, и тот отвез их в респектабельный ресторан «Хрустальная сова». Метрдотель повел их на второй этаж в VIP-кабинет с видом на реку. Мирослава вовсе не походила на курицу, как называл ее отец Юры. В школе ее за глаза дразнили белой глистой за длинный рост, редкие светлые волосы и бесцветные ресницы. Она училась с Юрой в параллельном классе. Оба были из состоятельных семей, но, несмотря на одинаковый социальный статус, в упор не замечали друг друга. Отец Мирославы, как и Юрин отец, состояние нажил в лихие 90-е. И тот, и другой обладали волчьим взглядом и железной хваткой. Месяц назад отец Юры намекнул сыну, что Кириллыч взялся чем-то его шантажировать и умело надавил на сыновьи чувства. Юра вполне обходился услугами любовниц, и, по большому счету, ему было все равно, жениться или нет. Он согласился. Но возвращение Веры и ее появление на свадьбе сестры спутало все карты. Две недели Юра мучился, наблюдая за подругой сестры издалека. Ее приход в офис детонировал и разметал в клочья все сомнения. Поэтому сейчас он взглянул на Мирославу, мирно поедающую мороженое, как на врага. Кириллыч поднялся из-за стола и обменялся с Юрой и его отцом рукопожатием. «Ну что, молодой человек, подпишем контракт и наметим день свадьбы». «Я не могу жениться на вашей дочери», — заявил Юра и, сев за стол, налил себе воды в стакан. «Привет, Мирослава». Та отставила вазочку с мороженым и промокнула пухлые губы салфеткой. «Я говорила, отец, что из этого ничего не выйдет». «Он не может жениться, потому что я люблю тебя, Мирослава». Юрин отец подошел к ней. «Я слишком долго скрывал свои чувства». Юра подавился водой и закашлялся. Кириллыч хлопнул ему по спине так, что у Юры чуть не вывалились легкие через рот. Мирослава покраснела, переводя взгляд с неожиданного жениха на своего отца. «Колян, то есть Николай Петрович?» Кириллыч опустился на соседний стул. «Я не понял». «Все просто». Роль пылкого влюбленного явно не давалась Юриному отцу, и он для пущей достоверности встал перед Мирославой на колено. «Я на руках тебя буду носить, девочка. Будь моей женой». «Может, так оно и лучше?» — пробормотал Кириллыч, вопросительно глядя на дочь. «Пойдем-ка потолкуем в коридор». Юра с Мирославой остались вдвоем. «Что скажешь?» — спросил он. «Мне по большому счету все равно». Мирослава облокотилась на стол. «Это всего лишь бизнес». «Но мне сказали, что ты хочешь выйти именно за меня. Юра, у меня давно есть другой мужчина. Но мой отец никогда не согласится на этот брак. А я не хочу, чтобы с моим любимым человеком случилось что-то нехорошее». «Полагаю, ты в такой же ситуации?» «Ты что-то слышала?» «Да». Она понизила голос. «Если я правильно поняла, некая Вера находится в доме твоего отца. Только не говори, что я тебе сказала». «Мир, ты человек. Спасибо тебе огромное». Отцы вернулись в кабинет. «Что скажешь, дочь?» «У меня есть варианты?» — усмехнулась Мирослава. «Сама все знаешь. Давайте тогда уже закончим с бумагами. Мне на массаж пора». Юра сочувственно взглянул на нее и встал из-за стола. «Отец, я поеду тогда? У меня сегодня еще встреча». «Езжай», — натянуто улыбнулся ему родитель. Попрощавшись, Юра сбежал вниз по ступеням и, взяв такси, доехал до своей машины. Попетляв по улицам, выехал из города и погнал внедорожник к дому отца. Быть пешкой в его игре он больше не желал. Охранник, помнивший Юру с детства, удивился его приезду. «Николая Петровича нет дома. Вы же знаете, что мне нельзя никого впускать. Не ждать же мне его на улице. Я позвоню ему. Не нужно», — спохватился Юра. «Я просто проезжал мимо». Он отъехал подальше от дома и вернулся окольными путями. За домом отца располагался лес. Найдя поваленное дерево, Юра прислонил его к забору и спрыгнул во двор в той части, где не было камеры. Вошел в дом через открытую дверь возле бассейна. Инга выполняла в доме роль горничной повара. Сейчас ее пение доносилось с кухни. Юра быстро обошел все комнаты, но Веры нигде не было. Тогда он спустился в подвал, где отец хранил всякий хлам. Услышал тихое всхлипывание, огляделся. Не в шкаф же он ее закрыл. На всякий случай распахнул его дверцы. Звук явно шел отсюда. Отодвинув вешалки с одеждой, Юра обнаружил дверь. Он постучал, всхлипывания прекратились. «Вера, ты здесь?» «Юра!» — произнес до боли знакомый голос. «Тихо, родная!» Он отодвинул щеколду, но дверь не поддалась. Ниже виднелась замочная скважина. Обыскав подвал, Юра нашел сподручные инструменты и разобрал замок. Вера бросилась к нему. Юра обнял ее и обвел взглядом комнату. Оказывается, у отца здесь была оборудована спальня. «Все хорошо, заяц!» — погладил он ее по спине. «Он не тронул тебя?» «Нет, как ты нашел меня?» Юра достал пластмассового медвежонка и протянул ей. «А теперь идем отсюда». Охранник удивился, увидев Юру с Верой. «Привет моему отцу передай». Юра нажал кнопку у калитки и пропустил Веру вперед. Они дошли до машины. Вера дрожала от страха и все время оглядывалась. Он помог ей забраться в машину и сел за руль. «Расскажи, что произошло». Вера посмотрела на него. «Ты знал, что наши отцы — давние враги?» «Предполагал». «Много лет назад моя мать была невестой твоего отца. Когда он сел, она вышла замуж за моего и родила сына». «Стоп, надеюсь, это был не я». «Нет, мой старший брат погиб, когда много лет назад маму с коляской сбила машина. Виновника так и не нашли тогда. У мамы потом много лет не было детей. Я родилась гораздо позже, и мама умерла при родах. Отец толком ничего не рассказывал, но когда твой сегодня признался, что любил мою мать... «Я даже не знаю, что и думать. Когда твой отец вышел, не знаешь?» «В 92-м», — буркнул Юра. «Женился в 93-м, и через год родился я. Мой брат погиб в 92-м». Юра забарабанил пальцами по рулю. «Думаешь, твой отец считает моего отца виновным в смерти сына?» «Твой отец ненормальный. Он сказал, что не отпустит меня и сделает своей игрушкой. Такой человек способен на все». У Юры зазвонил телефон. Он взглянул на экран. «Отец?» «Юра, такие вещи нельзя оставлять безнаказанными». «Согласен с тобой». Юра вставил в ухо гарнитуру и ответил на звонок. «Весь во внимании». «Надо поговорить», — обронил в трубку отец. «Ты похитил мою невесту и убил ее брата. Об этом будем разговаривать?» «Слишком серьезная предъява, не для телефонного разговора. Я не хочу тебя больше видеть». «Ты еще возле моего дома?» «Да. Дай мне все тебе объяснить». Юрин отец не доехал до дома. По дороге прихватило сердце. Вера с Юрой приехали к нему в больницу. В реанимацию пустили только Юру. Отец лежал возле окна, белый как мел. «Я всегда любил одну женщину, Верину мать. Поэтому чуть не убил ее. Да, а потом ее дочь явилась в наш дом. Я места себе не находил. Вера очень похожа на мать. Я потому и развелся с твоей матерью. Хотел жениться на Вере, но понимал, что ее отец не даст мне этого сделать. Тогда он не смог доказать моей вины, но чем черт не шутит?» Он отправил Веру подальше, когда я заикнулся при встрече, что мне приглянулась его дочь. «Понятно теперь, почему ты отговаривал меня от встреч с нею. Но ты убил ребенка. Как ты жил с таким грузом на сердце?» «Истрепал все». Последние слова застыли на губах Юриного отца, и его взгляд остекленел. Юра с Верой поженились спустя месяц после смерти его отца. Тесть, скрипя сердце, принял зятя. Юре удалось удержать бизнес на плаву. На рабочем столе мужа, рядом со свадебной фотографией, Вера поставила маленького медвежонка, который однажды спас их.